Беременность. Прежде чем начать рассказывать тебе больше про роды, я хочу затронуть тему самой беременности. Не надо беречь себя, как хрустальную вазу, боясь двигаться. Не надо запрещать себе все с тех пор, как ты увидела две полоски на тесте. Для гармоничного развития беременности и будущих родов тебе нужны энергия и ресурсное состояние, которые рождаются из приятных и радостных занятий. Если лишать себя возможности зарядить батарейку, а заряжаем мы их все по-разному, кто-то путешествиями, кто-то тактильными удовольствиями, массажем, баней, кто-то встречей с друзьями, кто-то походом в музей или на мастер-класс. Если запрещать себе это, то ты лишишь себя энергии для родов и материнства. Накачать себя энергией значит прожить, наполнить это время любимыми занятиями и удовольствиями, радостью. Это не про тревогу и страх. Беременность — не болезнь. Это время можно провести с колоссальной пользой. Не трать беременность на страх родов. Роды — не конечный пункт. Готовься к ним и к предстоящему материнству. Читай книги, слушай курсы. Беременность — пора ресурсов и энергии, пора новой жизни. Это время, которое можно провести очень и очень здорово, чтобы запомнить его как маленькую жизнь, полную радостей и новых открытий. Я уверена, что беременная женщина становится высокоинтуитивной, и если она разрешит себе чувствовать себя и свое тело, то она сама сможет знать и регулировать, что ей можно, а что нельзя в конкретный момент, исходя из самочувствия. У каждой женщины есть внутренний контролер, который может сказать ей «стоп». Если ты тревожишься, то не делай этого, прислушайся к себе. Здесь речь про разумность и адекватность принятия решений. Не про категоричность, а про здравый подход, где соединяются четыре точки. Женщина и ее привычный образ жизни, состояние ее здоровья на момент беременности, то, как протекает сама беременность, и специалист, то есть врач, который ее наблюдает и которому она доверяет. Вот, на мой взгляд, все эти моменты должны учитываться и складываться в единую картину. Тогда не будет категоричных «нет» на основании одного диагноза — беременность. Тогда мы будем рассматривать каждую конкретную историю индивидуально. Например, если женщина всегда до беременности ходила в баню, для нее это привычный еженедельный ритуал, ее телу знакомы перепады температуры, она получает от этого удовольствие и радость, то при отсутствии противопоказаний, при наличии хорошего самочувствия и прекрасно развивающейся беременности запрет на поход в баню будет влиять на нее плохо. То же самое касается интимной жизни во время беременности. Секс — это ресурс, это любовь, это энергия. Прерывая обмен энергии между тобой и любимым человеком, ты блокируешь любовь. Гормоны беременности успешно контролируют влечение и гасят его тогда, когда это нежелательно или потенциально опасно. Пара способна сама варьировать это и разумно подходить к сексу без опасности. Я уверена, что ни одна пара не будет заниматься любовью при кровянистых выделениях или каких-либо других угрожающих состояниях. Сам по себе секс не опасен. Малыш очень плотно сидит в закрытой матке. Было бы так глупо природе делать домик малыша непрочным, чтобы ему могла навредить такая мелочь, как оргазм. В моем окружении есть огромное количество женщин, которые беременными ходят в баню, летают на самолете, кормят грудью, гуляют в лесу и собирают грибы, плавают в бассейне и делают все то, что привыкли и что их радует. Но ни одна из них не полетит в отпуск, если по состоянию здоровья в конкретный момент времени не будет абсолютно здорова или будет тревожиться. Каждая из этих женщин, и я в том числе, делает все это из состояния абсолютного спокойствия и доверия к себе. И специалисты, которые меня окружают, уже давно не пишут в карте беременным на автомате «половой покой», потому что каждая история уникальна. И я за то, чтобы все это разбиралось не в рутинном потоковом формате, а в формате сотрудничества между женщиной и специалистом. Беременность — это время, когда уже нужно начать прислушиваться к себе, если раньше ты этого никогда не делала. Это время, чтобы услышать тихий внутренний голос, научиться брать ответственность и разрешить себе проживать свою особую историю. С таким подходом к беременности выйти к здоровым физиологичным родам на доверии гораздо проще. Большинство тревог и страхов вокруг темы беременности связаны с огромным количеством мифов, которые легко ложатся на почву неуверенности и отсутствия доверия и пускают там корни и крепнут. Ты уже знаешь, как на нас влияют установки родственников, окружения, СМИ, которые транслируют нам крайне исковерканные отношения как к родам, так и к беременности и уходу за малышом. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Всесторонняя подготовка к беременности должна затрагивать не только здоровье женщины и мужчины. Даосские женщины готовились к беременности 7 лет. Женщине необходимо сдать основные анализы — инфекции, гормоны, посмотреть гормоны щитовидной железы, печень, статус хронических заболеваний. Для женщины зачатие всегда происходит из позиции эмоционального спокойствия и безопасности, когда нет угроз для жизни и выживания. То есть она должна быть в гармонии с собой и окружающим миром. Для расслабления и достижения такого состояния женщине помогут спа-процедуры. Массаж, бани — все, что расслабляет и дарит удовольствие. А для мужчины — здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Спермограмма является очень сильным стрессом для мужчины. Они воспринимают ее как тест на мужество. И в результате стресса результат часто ложный, так как сперматозоиды имеют прямую эмоциональную связь с мужчиной. Сперматозоид имеет большую жизненную силу и способность к оплодотворению, если мужчина к моменту зачатия силен телом и духом. Поэтому для мужчины хорошим способом подготовки станет поход в горы или другие физические нагрузки, которые станут стрессом для его тела, шокирующей нагрузкой под соусом выживания для продолжения рода. Причины токсикоза во время беременности. Одно из главных правил из этой книги ты уже уяснила. Твое тело, душа и мысли — это единое целое. Токсикоз характерен для первой половины беременности и выражается как слабость, тошнота, рвота, непереносимость запахов, пищи, внутреннее беспокойство, плаксивость и усталость. Где-то до сих пор токсикоз лечат таблетками и капельницами, но я предлагаю тебе посмотреть на другие причины токсикоза и действовать в согласии с ними. Это может быть непринятие изменений, связанных с беременностью, непринятие самой беременности, страхи вокруг беременности, родов и послеродового периода. Это может быть страх перед материнством, страх перед новой жизнью, усталость и тревожность. Я предлагаю тебе сперва попробовать помочь себе самой простыми и доступными способами, такими как отдых и сон, общение с поддерживающим окружением и создание благоприятной обстановки в доме. Чтобы позаботиться в первую очередь о своем эмоциональном состоянии, чтобы начать воздействовать на себя не только как на тело, а как на женщину, у которой есть тревоги и которой нужна банальная забота и поддержка. На мой взгляд, эффект у этих способов помощи в разы выше, чем у капельниц, где мы сразу становимся пациентом с соответствующим шлейфом болезни. Корми себя вкусной, свежей едой, балуй себя удовольствиями, разреши о себе заботиться или сама заботься прогулками, теплой ванной, самомассажем, медитациями, рисованием или приятными встречами. Активная позиция женщины. Часто женщина, узнав о своей беременности, испытывает и счастье, и тревогу, и волнение одновременно. Ей уже в этот период нужны поддержка и внешняя опора, и она, как правило, рассчитывает в этом на врача. Дожидается в этом состоянии 12 недель или не дожидается и бежит сразу после задержки на УЗИ, чего я советую не делать без показаний, и идет в женскую консультацию, чтобы встать на учет и сделать первый скрининг и первое УЗИ. Волнуется, но так радуется, что сегодня увидит малыша на экране. А там врач, который, не отрываясь от бумажек, ее о чем-то спрашивает. Пишет внизу половой покой, направляет на УЗИ, где другой врач заявляет: ребеночек мелковат, плацента низковата, или произносит другие пугающие фразы, которые никто не объясняет. Может, женщину даже уже клеймят узким тазом, большим весом, тяжелыми родами или еще чем-то очень тревожным. В итоге опоры не получается. После приема вопросов больше, чем ответов. Так, стоп. Активная позиция заключается в том, что на приеме у врача ты не объект и не жертва, а живая женщина со своей историей и со своими чувствами. Задай себе вопросы: что для меня важно в беременности? Какого врача я хочу видеть? Чего я ожидаю от него? Какого отношения к себе и своему ребенку я ожидаю? как я хочу себя чувствовать после приема. И дальше ты берешь себя за шкирку, стряхиваешь как следует и на любое непонятное действие говоришь специалисту, который перед тобой. Я бы хотела, чтобы со мной общались в вежливой форме. Ваши слова заставляют меня тревожиться. Для меня важно получить ответ на свой вопрос. Вы уверены? Какой альтернативный вариант существует? Что вы имеете в виду? Что это означает? Что мне делать? Ты имеешь право задавать вопросы и получать ответы. Ты имеешь право на вежливое обращение. Ты имеешь право на то, чтобы с тобой общались как с человеком. Просто обозначь свои границы тому, кто перед тобой, и ты увидишь, как все поменяется. Начни тренировать свою активную материнскую позицию уже сейчас, чтобы к родам выйти с внутренним стержнем и пониманием, что ты — хозяйка. Что же делать, если беременность уже с самого начала сопряжена с тревожными мыслями? Например, это беременность после того, как первые роды закончились кесаревым сечением. В таком случае нельзя оставлять болевую точку без внимания. Вытаскивай страхи на свет и прорабатывай их. Пусть комментарий эксперта поможет тебе настроиться на позитивный лад. Естественные роды после кесарева возможны, и в главе про кесарево сечение об этом расскажу поподробнее. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. При беременности после кесарева сечения нужно обязательно проработать и закрыть опыт тех родов, которые закончились операцией. Это может быть послеродовое пеленание, работа с перинатальным психологом, остеопатические практики или все вместе. Окружите себя теми, кто без тревоги и страха будет вести вашу беременность. Наблюдайтесь у врача и рожайте вместе с тем, кто имеет опыт принятия естественных родов после кесарева сечения. А теперь я расскажу тебе о том, что точно нельзя делать при беременности. Нельзя лишать себя радости и удовольствий. Нельзя запрещать себе то, что давало энергию до беременности. Нельзя считать беременность болезнью. Нельзя слушать советы людей, которым ты не доверяешь. Нельзя общаться с теми, кто заставляет тебя тревожиться. Нельзя наблюдать беременность у врача, который тебе не нравится, не отвечает на вопросы, осуждает тебя, не дает поддержку, не смотрит в глаза и добавляет тревогу. Нельзя тревожиться более 15 минут в день. Нельзя общаться с женщинами, которые пугают тебя своими историями родов. Нельзя читать форумы и искать симптомы болезней и отклонений. Спроси у любой акушерки или доулы, которая включена в жизнь беременной еще до родов, и она подтвердит: характер, образ жизни, типичные паттерны и поведение женщины проявляются и в родах. В чем разница между акушеркой и доулой, я расскажу тебе позже. Я очень часто слышу от них фразу: «Как живем, так и рожаем». Нужно посмотреть на роды глубже и увидеть там в первую очередь себя, хозяйку своей жизни, хозяйку своего тела и хозяйку своих родов. Потому что роды вскрывают нас, выворачивают наизнанку, и как бы правильно ты ни старалась рожать, дышать, тужиться, все равно роды будут проходить по привычному для тебя сценарию. Чтобы родить хорошо, нужно работать в первую очередь с установками, со страхами и со своей жизненной позицией. Если ты по жизни неактивна, не берешь ответственность на себя, предпочитаешь страдать, перекладывать дела на других, не берешь все в свои руки, то и в родах ты будешь ждать и делать то же. Что прилетит волшебник на голубом вертолете, все расскажет, все за тебя сделает, и все будет прекрасно, как в сказке. Простой пример. Если ты часто используешь фразы «мне не сказали», «меня не предупредили», «про меня не подумали», «обо мне не позаботились», «мне не приготовили», «про меня забыли», «мне не помогли», то и в родах будет привычный сценарий, когда кто-то за тебя должен что-то сделать, а ты будто беспомощный ребенок, не имеешь голоса, чтобы сказать вслух о своих желаниях. Активная позиция тут будет выглядеть так: «Я хочу пить. Помогите мне. Мне важно, чтобы вы были рядом. Мне нужна помощь». Роды зависят от женщины и только от женщины. Можно быть незаметной и послушной, тем самым отдать пульт управления родами другим людям. А можно быть активной, проявиться и самой влиять на свои роды. Послушной роженицы как бы не существует. Ее не слышно и не видно. Она безвольная и слабая. Она в роддоме в гостях. Ей кажется, что только опытные врачи роддома знают, как именно ей двигаться, дышать и тужиться. У такой женщины схватки очень слабые, потому что в ней нет энергии. Она тратит ее либо на страх, либо на подавление своих эмоций и чувств. Эволюция и механизм рождения отточен и записан в мозгу каждой женщины. И ты сможешь родить ребенка, даже если тобой не будут управлять, даже если вдруг ты останешься совершенно одна. Все знания уже есть внутри каждой из нас, но мы их не слышим, ведь они придавлены тоннами ложных установок из СМИ, фильмов и окружения. В чем разница между послушной и активной роженицей? Послушная, значит, не требует к себе внимания, не кричит, не стонет, не жалуется, ее вообще не слышно. Она смирно подписывает все бумажки, она совсем соглашается и не спорит, ей можно делать любые манипуляции без информирования, прокол пузыря, осмотры, ходить в палату без стука. Ее можно пристегнуть к ЭТГ, и она будет смирно лежать. Ее можно вырубить эпидуралкой, чтобы она вообще не мешала. Она рожает лежа на спине, в удобной врачу позе. Тужится, когда командует врач, даже если не чувствует потуг. Ее ребенка после родов можно забрать в детское и не разрешать кормить, забирать или брать на руки. Активная женщина в родах требует к себе внимания и заботы. Она просит помощи, хочет свободно двигаться в родах. Она звучит в родах. Она не соглашается на все манипуляции и требует разъяснения. С ней надо соблюдать границы. Она отстаивает свою позицию на роды, рожает в удобной ей позе, чувствует свои потуги и интуитивно дышит и не отдаст своего ребенка после родов. Я вижу, чему большинство курсов учат женщину. Как дышать на схватках, как правильно тужиться, как двигаться. Даже учат женщину смотреть и знать, что именно ей колют в родах, они учат ее рожать. Но я хочу передать тебе другое. Не какое-то специальное знание о физиологии родов, о том, как раскрывается матка и за какое время. Не специальное дыхание, универсальное для всех. И не некую правильную позу на все случаи жизни. И чтобы для каждой женщины она была одинаково хороша. Я передаю тебе ответственность за себя, за свою жизнь и за своего ребенка и понимание, что просто знание не гарантирует нам хорошие роды, если у нас внутри страхи, каша, инфантилизм, и ты вся такая нежная кошечка, а все вокруг тебе должны. Я тренирую твой внутренний материнский стержень. Роды в первую очередь зависят от тебя. Подготовка к родам нам нужна не для того, чтобы мы отказывались от благ медицины или от помощи со стороны медиков. Не для того, чтобы мы били себя в грудь и отвергали реально обоснованные вмешательства персонала, а чтобы мы смогли избежать рутинных, обезличенных действий в родах, обеспечили для себя условия, в которых мы сможем рожать физиологично и привлечь людей, которые разделяют наши взгляды и которым мы доверяем. Главная цель подготовки — понять, что ты тоже активный участник события, и ты тоже можешь влиять на ход родов. А теперь давай послушаем историю родов Анастасии. Она рожала на острове Сахалин, в городе Южно-Сахалинск, в перинатальном центре областной клинической больницы. Роды начались рано утром. Я проснулась в 5 утра и будто чувствовала, что сейчас что-то начнется. Лежала и ждала чего-то. И это что-то началось в 5:36. Первая схватка. Сразу отметила ее в приложении по ведению беременности. Было у меня такое на телефоне. Схватки были легкие, терпимые, каждые 7 минут. Через 40 минут уже стали больнее и чаще, каждые 5 минут. На этом этапе я уже забеспокоилась, что нужно бы уже ехать в роддом. Разбудила мужа, сказала, что схватки и что уже частые. Надо было договориться со свекровью, чтобы пришла и посидела со старшим сыном, так как рожать планировали с мужем. Свекровь пришла. Еще через 20 минут после того, как схватки были каждые 5 минут, они стали каждые 4-3 минуты, и тут было уже больно, но тоже терпимо. Я дышала и проживала каждую схватку, была в таком хорошем настроении, мысли были только о том, что скоро вот уже увижусь с малышкой. Поехали в роддом. Весь путь от дома и до роддома, а это всего 6 минут, казался вечностью. В машине уже начало подтуживать, и тут я уже запереживала, что могу родить в машине. Приехали в роддом, я пошла в приемную, а муж парковал машину. Зашла, меня приняли, начали задавать вопросы. Я говорю, что у меня очень частые схватки уже, и уже подтуживает. Женщина в приемной смотрит на меня и говорит, что мне, наверное, кажется, типа у меня пока довольно адекватное и спокойное состояние для схваток в каждые 3 минуты. Мне пришлось уговаривать ее перенести эти вопросы для оформления и отвезти в смотровую, чтобы она посмотрела прямо сейчас. Отвели, позвали врача, она смотрит и говорит: да у нее полное раскрытие, головка уже, бегом каталку и в родовую ее. Мужу сразу сказали, чтобы он переодевался. Меня на лифте отвезли в родовую, уложили на кровать, и тут же у меня была схватка, и с первой потуги я родила малышку. Я ничего не поняла. Было так быстро, не больно и легко. Я даже не поняла, как так-то может быть вообще. Муж поднялся на лифте сразу после нас, и уже подходя к родовой, ему говорят, что я родила. Он не успел даже дойти. В роддом приехали в 7:15, а родила в 7:25. Пузырь лопнул во время родов. По моей просьбе малышку оставили с пуповиной на мне подольше. Не кололи витамин К и не закладывали мазь в глазки. Это было мое решение. Все так быстро было, что я даже не успела что-то сказать до родов. Уже родила и по факту говорила. У нас на Сахалине в моем городе всего один роддом и один перинатальный центр. И ни там нельзя рожать платно по контракту. Поэтому я надеялась на лучшее и писала сама отказ и план родов, чего я хочу, чтобы они не делали. Но так как все было так быстро, я даже отдать не успела. Благо, персонал в перинатальном центре оказался отзывчивым к моим просьбам. Они положили малышку, и когда собрались забирать, я попросила: «Можно она подольше полежит?» Мне сказали: «Да, конечно».